Этот брак был для обеих сторон делом политической мудрости и честолюбия, ничего более. Конте сделал племянницу кардинала принцессой крови, а сам из врага превратился в слугу его величества, на что король называет его теперь дорогим братом. И дал ему управление Лангедоком. И пока принц меня любит, я не боюсь ни кардинала, ни его племянницы. Я слишком хорошо знаю себя и Конти, чтобы удержать его при себе. Несомненно, что вы это знаете лучше других, но верно ли вы все рассчитали? Как женщина, которая оценивает свои выгоды и средства, Конти никогда не забудет, что он должен был смириться и жениться на Мартиноце не по своей воле, а я постараюсь напоминать ему об этом. Он найдет здесь, по крайней мере, много развлечений, а что еще лучше, блестящий круг деятельности. Мы устроим ему такие празднества, что он скоро позабудет о своей женитьбе. Через неделю съедется сюда дворянство на земские собрания. Тогда весь Лангедок заполнит приемные Пизенаса. У нас составится настоящий двор, а в Монпелье... Ах, аббат, какие балы будут у нас в Монпелье! И вы на них будете царицей красоты. Глава 4. Секретарь Сарасин. Полночь уже давно миновала в Пизенасе. И по совету Гурвиля, обманутые в своих ожиданиях новые подданные его высочества, оставили всякие торжественные приготовления к его приему. Все в замке успокоилось, или, по крайней мере, приняло такой вид, и только служители в парадных ливреях поспешно проходили через освещенные залы к подъезду и ожидали на лестницах, а 12 верховых под предводительством шталмейстера, зажженными факелами, поскакали навстречу принцу. Все обитатели замка находились в ожидании, безмолвно прислушивались к малейшему движению на улице, а белый ночной колпак, притаившийся у верхнего окна, показывал, что и озабоченный аббат с не меньшей тревогой ожидал появления принца. Наконец, почти уже на рассвете раздались стук колес, звуки голосов и ржание лошадей. Множество огней замелькало на горных трещинах, и длинный поезд показался на Сен-Гвильемском мосту. Экипажи проехали на всех рысях и остановились перед подъездом замка. С козел первого экипажа легко соскочил паж Лорен и отворил дверцы кареты, из которой вышел Конти. Его высочество был утомлен, неразговорчив, и необладание давно ожидаемой властью, неудовольствие въезжать в древнее место пребывания своих предков с полным сознанием своего могущества, ничто не могло изменить к лучшему его расположение духа. «Довольно, довольно, господа, не нужны все эти церемонии, прошу вас», — обратился принц к встречавшим. «Я хочу, чтобы вы просто смотрели на себя, как на гостей моего дома. Скорее за стол и потом в постель». Он пошел вперед и кивнул Гурвилю. «Что прикажете, ваше высочество?» — шталмейстер подошел к нему. Конти понизил голос. «Мои распоряжения касательно госпожи Кальвимон исполнены? Вот ключ». Принц спрятал его. «Я не вижу Сарасина. Где он?» Господин аббат послал его в Безьер, чтобы условиться с властями о дне земского собрания. «Кто дал ему этот приказ? Кто уполномочил аббата? Сейчас пошлите туда двух верховых. Я хочу видеть Сарасина завтра рано утром».